Полуметаллы, металлы и неметаллы. В этой главе мы рассмотрим сразу большую группу элементов. До этого мы видели, как в рядах щелочных, щелочноземельных элементов, инертных газов и галогенов свойства элементов внутри групп были схожи и в основном менялись закономерно, двигаясь от одного элемента к другому. Причем все эти элементы были расположены в столбцах, и изменение свойств было тоже при движении в этих столбцах. Теперь рассмотрим элементы вдоль зигзагообразной линии от бора до полония. Здесь закономерность свойств немного дает сбой. В заданном промежутке умещаются металлы, неметаллы и полуметаллы. Причем разделение этих элементов идет по диагонали сверху вниз, слева направо. Бор, кремний, мышьяк, теллур, германий, сурьма, полоний образуют эту самую диагональ. Данные элементы являются полуметаллами. В одних условиях они ведут себя как металлы, а в других – как неметаллы. Здесь стоит отметить, что если продолжить данную диагональ, то в нее попадут астат – галоген, и оганесон – инертный газ. Часть ученых считает, что эти элементы также стоит относить к полуметаллам. Под диагональю находятся такие элементы, как алюминий, галлий, индий, олово, таллий, свинец, висмут, нихоний, флеровий, московий, ливерморий. Они являются типичными металлами, хотя некоторые из них в редких случаях ведут себя как неметаллы. Но это достаточно редкое явление. Логично предположить, что над диагональю находятся неметаллы. К ним относятся углерод, азот, кислород, фосфор, сера, селен. Действительно сложно представить металлический кислород, азот или какой-либо из этих элементов. А теперь давайте посмотрим на таблицу Менделеева в целом. Желательно в руки взять длинопериодическую версию. Первые две колонки — это металлы. Конечно же, исключим водород. В обычных условиях он не металл. По центру находится большая группа элементов переходных металлов, о которых поговорим позже, они тоже являются металлами. Под таблицей находятся лантаноиды и актиноиды. Это металлы, и о них тоже расскажем позже. Справа находится блок P-элементов, половина из которых типичные металлы, а другая половина типичные неметаллы. Как видите, основные представители таблицы Менделеева — это именно металлы. А теперь давайте поближе познакомимся с P-элементами. Полуметаллы. Бор. Такой себе элемент. С древних времен человечество использовало натриевую соль тетраборной кислоты. Называли ее бурой. В 1777 году из нее научились получать борную кислоту. Естественно, химических формул этих соединений тогда не знали. Над открытием и получением бора в чистом виде бились выдающиеся ученые мира. И порой они получали сильно отличающиеся результаты. Бор, в зависимости от способа получения и чистоты, может быть бесцветным, серым или красным кристаллическим, а также темным аморфным веществом. Известно более 10 аллотропных модификаций бора. Как видите, сложности у ученых возникали не на пустом месте. В 1808 году уже известные нам Луи-Жозеф Гей-Люссак, Луи-Жак Тинар и Генри Деви в Лондоне независимо извлекли бор, нагревая буру с металлическим калием. И по причине большого количества аллотропных модификаций никто из вышеперечисленных ученых бор в чистом виде не получил. Аллотропия — явление, при котором два или более простых вещества одного и того же химического элемента обладают различным строением, а как следствие — разными свойствами. Впервые чистый бор был получен Вайнтраубом путем пропускания искры через смесь паров хлорида бора и водорода. Бор имеет большое сечение захвата тепловых нейтронов. Это свойство используется в ядерных реакторах в качестве регулирующих стержней. Регулируют они потоки нейтронов, чтобы в активной зоне их не было очень много, и не произошла неконтролируемая ядерная реакция с последующим ядерным взрывом. Конечно, используется не чистый бор, а в виде карбида бора. Также свойство с высокой вероятностью захватывать нейтроны применяется для создания защиты от нейтронных потоков. Например, известен такой факт, что много бора содержится в пластмассе, из которой сделаны детали конструктора Лего. Поэтому, если вам необходимо в домашних условиях построить защиту от нейтронного излучения, то теперь вы знаете, что делать. Наиболее применяемым в промышленности соединением бора является его карбид. Он же используется для обработки твердых сплавов. Интересно, что он уступает в прочности только алмазу, Инструменты из карбида бора могут работать при высоких температурах, свыше 1000 градусов по Цельсию, даже в химически агрессивных средах. Бинарное соединение бора с азотом, нитрид бора, структурно очень похоже на графит. Порошок из нитрида бора используется в качестве твердой высокотемпературной смазки. Например, при создании термобарьерных защитных покрытий на деталях авиационных двигателей. Нитрид бора используют для снижения трения между камерой, на которой находится покрытие, и лопатками двигателя. При работе металл, из которого сделаны лопатки, расширяется, в связи с чем лопатки двигателя царапают покрытие на камере. Для того, чтобы покрытие не выкрашивалось и не изнашивалось быстро, как раз и используют нитрид бора. При давлении в 62 тысячи атмосфер и температуре 1350 градусов по Цельсию из нитрида бора была получена новая кристаллическая модификация, названная борозоном. Его кристаллы царапают алмаз. Конечно, алмаз тоже отвечает взаимностью и царапает его кристаллы. Борозон имеет такую же твердость, что и алмаз, но по ряду свойств превосходит его. При давлении в 7 гигапаскаль и температуре 1800 градусов по Цельсию и была получена новая модификация нитрида бора, названная борозоном. К тому же он менее хрупок. Бор применяют в металлургии в качестве легирующих добавок для повышения жаропрочности и износостойкости сплавов. Кремний – основа компьютерных технологий. Кремний является ближайшим аналогом углерода. Мы с вами знаем, что земная форма жизни состоит из соединений углерода. Также может существовать и кремниевая форма жизни, о чем ученые спорят уже долгое время. В качестве доводов в пользу существования таких форм жизни, в том числе и за пределами Земли, приводят в пример некоторые морские организмы, основа скелетов которых состоит из соединений кремния. Песок на берегу моря, горный хрусталь, агат, опал, полевые шпаты, стеклянная посуда, окаменелое дерево. Все это состоит из соединения кремния и кислорода, оксида кремния. Именно из него делают химическую лабораторную посуду, колбы и пробирки. Хотя кремний является широко распространенным элементом, но в чистом виде его выделили только в 1811 году все те же знакомые нам ученые Жозеф-Луи Гей-Люссак и Луи Жак Тенар. В 1823 году шведский химик Йенс Якоб Берцелиус выделил кремний в чистом элементарном виде. Изначально Берцелиус назвал выделенный элемент силицием, что по-латински означает кремень. Сразу же отметим, что в зажигалках совсем другое вещество называют кремнем. О нем вы можете услышать в главе про лантаноиды. Про основное применение кремния и то, как он изменил жизнь человечества в эпоху информационных технологий, думаем, особо рассказывать не стоит. Вы и так все знаете, что из него выращивают монокристаллы, из которых делают процессоры и микроконтроллеры для компьютеров, планшетов, смартфонов и другой электроники. Гики в области компьютерных технологий называют процессор камнем. Без кремния сложно было бы представить солнечные батареи. Силикон – кремнеорганическое соединение, о котором тоже знают все. Его применяют очень широко. От силиконовых герметиков, масел, резин до имплантатов для пластической хирургии. Все тот же оксид кремния применяется для производства стекол. Причем в обычных оконных стеклах около 72% диоксида кремния. А в высокопрочном пирекс-стекле, который используют для химической посуды, его 82%. Больше всего диоксида кремния в кварцевом стекле. Силикатный клей, хорошо известный каждому, тоже является соединением кремния и представляет собой водный раствор силикатов натрия и калия. Германий. Брат кремния. Германий был открыт в 1886 году немецким профессором Клеменсом Винклером в ходе анализа нового минерала аргидродита. Химик назвал его в честь своей страны Германии. В виде простого вещества германий имеет металлический блеск и серо-белый цвет. Германия содержится незначительное количество в земной коре, порядка 1,5 на 10 в минус 4 степени процентов. Он имеет собственные минералы – германит, аргиродит, конфильдит. Но германий обладает замечательным свойством. Он легко встраивается в кристаллические решетки других минералов. Таким образом, германий является рассеянным элементом, и способы его получения сильно зависят от исходного сырья. Германий – полупроводник. Его кристаллы прозрачны в инфракрасной области спектра, что применяется в оптике. Оксид германия имеет высокий показатель преломления и низкую оптическую дисперсию, по причине чего используется при получении оптоволокна. Кроме того, до распространения кремний, содержащих элементов радиоэлектроники, транзисторы и диоды изготавливались из германия. Германий также широко применяется в качестве детектора гамма-излучения, являясь сцинтиллятором, то есть при поглощении ионизирующего излучения, гамма-квантов, электронов, альфа-частиц, германий излучает свет. По количеству фотонов можно определить энергетические характеристики поглощаемого материалом излучения. Мышьяк. Яд и не только. Точная дата открытия мышьяка не установлена, однако известен он людям издревле. Первое письменное упоминание мышьяка датируется первым веком нашей эры. Получение мышьяка в свободном металлическом виде приписывают немецкому алхимику Альберту фон Больштетту и относят к 1250 году. Мышьяк, как и другие полуметаллы, обладает большим количеством аллотропных модификаций, что определяет противоречивость его свойств. Мышьяк был любим правящим классом в качестве универсального решения королевских проблем. Симптомы отравления мышьяком не специфичны, а поэтому до появления теста Марша, высокочувствительного метода определения мышьяка, этот способ убийства был весьма распространен. При этом мышьяк присутствует во всех живых организмах. Более того, считается, что мышьяк в микродозах обладает противомикробным действием. В конце 17 века в Италии много шума наделала вода акватофана. Сицилианка Тафана, сбежавшая из Палермо в Неаполь, продавала бутылочки с жидкостью женщинам, желавшим ускорить смерть своих мужей. На бутылочках был портрет святого Николая. 5-6 капель этой жидкости было достаточно, чтобы умертвить человека. Смерть наступала медленно и болезненно. В состав этой жидкости входил водный раствор мышьяковой кислоты. После смерти Наполеона была проанализирована прядь его волос. Оказалось, что начиная с сентября 1820 года, в течение 4 месяцев он получал большие дозы мышьяка. Было доказано, что Наполеон был отравлен мышьяком. В качестве лекарства мышьяк тоже применяется, и первое, что приходит на ум, это использование в стоматологии. Конечно, в наше время его не применяют, так как существуют более безопасные альтернативы. В прошлом мышьяк применяли, например, при пульпите, когда кариес добирался до зубных нервов. С помощью мышьяка нерв убивали, чтобы сохранить зуб. Также соединение мышьяка применяли при лечении малярии и тифа. Отравляющие действия мышьяка, естественно, не могли не заметить военные. Они применяли его при производстве химического оружия. Самым известным боевым отравляющим веществом является арсин. Это очень токсичный бесцветный газ. Химически чистый арсин не имеет запаха, но так как это соединение неустойчиво, то продукты его окисления придают арсину чесночный запах. Мирное применение мышьяк нашел в полупроводниковой технике. Используются такие соединения, как арсениды галлия и индия. Также мышьяк применяют при легировании некоторых металлов, что увеличивает их механические свойства и повышает коррозийную стойкость. Сурьма. Ни рыба, ни мясо. Сурьма, как и мышьяк, известна с глубокой древности. На Востоке, в Вавилоне, уже за 3000 лет до нашей эры из нее делали посуду, а в Древнем Египте порошок сульфида сурьмы использовали в качестве подводки для глаз и бровей. Позже сурьму использовали для получения сплава, который применяли для изготовления типографских шрифтов при печати книг. Существует множество собственных минералов сурьмы, но промышленное значение имеет только один – антимонит, ввиду высокого содержания сурьмы на уровне 70%. Сурьма в природных соединениях проявляет себя как металл, по причине чего раньше ее относили к металлам, даже несмотря на то, что она обрабатывалась хуже, чем другие металлы. С течением времени было выяснено, что сурьма может образовывать сульфасоли, как и другие полуметаллы, что явно указывает на ее неметаллические свойства. Сурьма в чистом виде очень хрупкая, по причине чего применяется редко самостоятельно. Как и соединения других полуметаллов, соединения сурьмы нашли свое применение в полупроводниковой промышленности и металлургии. Соединение сурьмы используют при производстве огнеупорных красок, тканей. Краска так и называется сурьмин. Соединения сурьмы с алюминием, галлием и индием обладают полупроводниковыми свойствами. Добавки сурьмы к германию улучшают его полупроводниковые свойства. Сурьма является токсичной. Она накапливается в щитовидной железе и имеет раздражающее действие. Однако, попав в желудочно-кишечный тракт, она не вызывает отравления. Интересный факт. В 15-16 веках, чтобы вызвать рвоту, пациентам давали вино, выдержанное в сурмяном сосуде. Соединение сурьмы так и называется рвотным камнем. Теллур – яд и полупроводник. Название теллура восходит к латинскому слову «теллус», что означает «земля». Впервые соединения теллура были обнаружены в 1782 году австрийским минералогом Францем Йозефом Мюллером. Будучи неуверенным в том, что он открыл новый элемент, Мюллер обратился за помощью к химикам. Через 16 лет после открытия теллура Мюллером Мартин Генрих Клапрот доказал, что это действительно новый элемент, и дал ему название. Теллур – крайне редкий элемент на Земле. Настолько редкий, что за пределом нашей планеты, во Вселенной в целом, он гораздо более распространен. Ученые это связывают с тем, что во время формирования туманности, которая в дальнейшем и стала нашей планетой, летучий гидрид теллура испарился в космос. В отсутствии кислорода и воды на Земле многие элементы находились в форме гидридов из-за высокой восстановительной способности водорода. Теллур имеет две аллотропные модификации – аморфную, то есть не имеющую строгого порядка в распространении атомов, и кристаллическую. В кристаллическом состоянии теллур имеет серебристо-белый цвет и металлический блеск. При этом, как и другие полуметаллы, он хрупок и легко измельчается. В аморфном состоянии теллур представляет собой темно-коричневый порошок. Применение теллура и его соединений разнообразно. Оксид теллура является катализатором реакции получения многих органических соединений, например, акрилонитрила, который является основным компонентом каучука. Нейтронное облучение теллура – один из способов получения изотопа 1311, который, в свою очередь, используется для лечения заболеваний щитовидной железы. И, конечно, теллур используют в полупроводниковой технике. Например, теллурид кадмия применяется для изготовления солнечных батарей, лазеров и фотокатодов. Полоний – источник энергии. Открыли данный элемент супруги Кюри в 1898 году. Первое сообщение о нем было таким: если существование этого нового металла подтвердится, мы предлагаем назвать его полонием по имени родины одного из нас. На латыни «полония» — Польша. Данное название было своеобразным протестом, так как самостоятельного польского государства в то время не существовало. Польша была раздроблена, а ее земли принадлежали австрийской, германской и российской империям. Полоний является ультраредким элементом. Получить его из минералов достаточно трудно. В основном полоний получают в ядерных реакторах путем облучения изотопа висмут-209 в виде металла потоком нейтронов. В результате бета-распада образуется изотоп полоний-209. Этот изотоп полония наиболее важен для науки и техники. Полоний — легкоплавкий металл серебристо-белого цвета. Он имеет две аллотропные кристаллические модификации. Химические свойства полония подобны свойствам теллура, и собственных природных соединений он не имеет. Изотоп полоний-210 является чистым альфа-излучателем. Испускаемые им частицы тормозятся в самом же металле и, пробегая внутри него всего несколько миллиметров, тратят всю свою энергию, которая полностью переходит в тепловую. Это тепло можно использовать для обогрева и получения электроэнергии, чем пользуются как на Земле, так и в космосе. Из полония делают источники электроэнергии для искусственных спутников. И так как полоний-210 является чистым альфа-излучателем, то при его использовании в качестве ионизирующего источника не требуется фильтров и защитных экранов. Но существует и обратная сторона этого. Выделяющейся энергии так много, что для полония характерно явление саморасплавления, поэтому для его предотвращения полоний сплавляют со свинцом. И все бы хорошо, но данный изотоп имеет относительно малый период полураспада, всего 138 дней. Он ограничивает срок службы таких источников энергии. Естественно, они неприменимы для освоения дальнего космоса, куда необходимо лететь несколько десятков лет. Во всем мире получением и выделением полония занимаются только в России. При работе с ним необходимо соблюдать особую осторожность, так как он один из самых опасных радиоактивных элементов. Его активность настолько большая, что брать руками полоний нельзя. Он легко проникает внутрь организма через кожные покровы. Работают с ним только в герметичных боксах, так как он способен переходить в аэрозольное состояние. При нагревании на воздухе до 55 градусов по Цельсию полоний способен испаряться с образованием двухатомных молекул полоний-2, хотя температура его плавления составляет 254 градуса по Цельсию. Ученые предполагают, что атомы полония отщепляются в результате альфа-распада. Другие изотопы полония используются только в исследовательских целях и практического применения пока что не имеют.